Глава 117. Небесный танец крыла Феникса. «Черный дьявол! Черный тигр!» Видя, как черный дьявол и черный тигр были мгновенно обезглавлены, все мужество черного демона рассеялось, и его чуть не вырвало кровью на месте. Все наемники черного демона окончательно замерли на месте и не смели верить, что три мощных вице-капитана с силой истинной ступени на самом деле мгновенно умерли от рук 16-летнего пацана. Хе-хе, нет нужды так печалиться. Вы все встретитесь в ближайшее время. Юнче наклонил тело в сторону и холодно улыбнулся черному демону. Он вдруг поднял меч души тигра и метровый язык пламени, понесся в сторону черного демона. «Сволочь, я хочу, чтобы ты заплатил своей кровью! Я порублю тебя на 1000 кусков!» Гнев черного демона взмыл вверх. Взмахнув волчьим хвостом, он развеял языки пламени Юнче, прежде чем высоко подпрыгнуть в воздух, чтобы разрубить Юнче атакой с прыжка. Юнче также прыгнул, обеими руками крепко сжимая меч души тигра, и столкнулся с черным демоном в воздухе. И тут переводчик опомнился, что булава с клыками волка — это не булава с клыками волка, а такое традиционное китайское оружие, которое называется волчий хвост или волчья метла. Можете сами погуглить, но в принципе это что-то вроде копья или даже алебарды скорее, ну что-то такое. Искры полетели во все стороны. В тот момент у обоих тела сильно задрожали, прежде чем отлететь назад. Когда Юнче приземлился, его тело лишь слегка покачнулось, но он сразу же твердо встал на ноги. Когда черный демон приземлился, он отступил на 5 или 6 неустойчивых шагов, прежде чем смог стабилизировать свою позицию. Отверстие размером с палец выразительно появилось на волчьем хвосте в его руке. После встречи с Юнче лицом к лицу и обмена ударами, черный демон наконец понял, почему черный дьявол и черный тигр и черный волк были легко убиты Юнче один за другим. Это потому, что даже он оказался в невыгодной позиции после столкновения чистой внутренней энергии. Глаза черного демона отражали охватившее его смятение, а его лицо было полно неверия. «Невозможно! Определенно невозможно! Он, несомненно, только на 10 уровне продвинутой ступени, в то время как я нахожусь на 3 уровне истинной. Как сила его внутренней энергии может быть сильнее, чем у меня? Это невозможно! Абсолютно невозможно!» Тем не менее, даже если он не хотел верить в это, правда была прямо перед его глазами. Уровень внутренней силы соперника явно уступает ему, но сила его внутренней энергии, тем не менее, гораздо выше, чем у него. Кроме того, оружие противника также имеет большое преимущество. В конце концов, его волчий хвост был артефактом истинной ступени, и он также вливал в него свою внутреннюю энергию во время битвы. Раз его соперник смог сделать такую огромную дыру только с одного удара, то, скорее всего, его булава будет разрублена пополам, если выдержит еще несколько ударов. «Похоже, ты тоже не сильнее, чем он», — саркастически сказал Юнче, поднимая руку, чтобы погладить меч души тигра. «Шкет, не будь слишком самоуверенным! Этот папочка просто сейчас не всерьез пошел на тебя! Ты мусор на продвинутой ступени! Как ты можешь быть противником мне, черному демону? Ха! Удар бури!» Черный демон варился во внешнем мире в течение нескольких десятилетий. Но так как он не входил ни в какую секту, черный демон, естественно, не мог узнать каких-либо высокоуровневых духовных навыков. Тем не менее, он узнал немало низкосортных духовных навыков, которые можно было купить в любом месте. Он зафиксировался на Юнче и вдруг быстро крутанулся, выпуская бурю грозной внутренней энергии во время взмахов волчьего хвоста. Юнче слегка отпрыгнул назад и быстро использовал меч души тигра, чтобы блокировать все атаки черного демона. Каждый раз во время столкновения меча души тигра с волчьим хвостом порождался четкий звук звона, и небо наполнялось искрами. После более чем 30 последовательных ударов Юнче отлетел назад и отступил на десяток шагов. В этот момент атаки черного демона также остановились, и он безумно взревел, указывая на Юнче. «Почему вы, парни, стоите? Идите и убейте его для меня! Тот, кто его убьет, станет вице-капитаном!» Наемники черного демона по-прежнему находились в ступоре после смерти всех троих вице-капитанов и не могли полностью реагировать. Но, услышав громкий рев черного демона, в этот же момент они как будто бы пробудились ото сна. Они сразу же бросились и стали блокировать Юнче со всех сторон. «Старшая сестра, защищай себя, осторожно!» Юнче не смел быть небрежным перед лицом напора 70-80 наемников. При таких обстоятельствах он больше не мог заботиться о Лан Сюэже. Тем не менее, с возможностями Лан Сюэже она все еще может бороться с врагами на продвинутой ступени, даже со своим слабым телом в течение короткого времени без какого-либо риска. «Умри!» Более десятка наемников черного демона образовали простое формирование и сразу же прыгнули в сторону Юнче. Юнче не избегал их, а демонстрировал холодную улыбку в уголках рта. В то время как его атаковали одним махом, вспыхнул гигантский язык пламени. Казалось, что меч души тигра вырос более чем до 2 метра в длину. Язык пламени ударил первого человека. Удар сломал его шею, прежде чем продолжить движение в сторону второго, третьего и четвертого без малейшего снижения силы. Перед лицом большого числа врагов считалось табу атаковать всех, не обладая абсолютно подавляющей силой, потому что сила атаки будет в значительной степени понижаться. Вместо этого следует сосредоточить свои силы на одном, чтобы уменьшить давление на себя. Однако, то, что решил сделать Юнче, был горизонтальный взмах его огненной внутренней энергией. Перед лицом всех этих противников на продвинутой ступени его внутренняя сила не считалась подавляющей. Но его оружие было земным духовным артефактом, который мог бы легко разрезать защиту внутренней энергии продвинутой ступени. Пламя, что он выпустил, было пламенем Феникса, которое находилось под контролем власти злого бога. В дополнение к абсолютному давлению его духовных техник и оружия, его превосходящая внутренняя сила позволила его горизонтальному взмаху стать истинным горизонтальным взмахом, который ничем не остановить. 7 или 8 из группы более чем 10 человек, которые блокировали его, были тотчас сметены одним ударом Юнче. Звук ветра послышался сзади, и тяжелый боевой топор летел в сторону его шеи. Даже не оборачиваясь, он сжал в кулак левую руку и ударил по ветру. У наемника черного демона, который пытался скрытно атаковать Юнче, кости грудной клетки сломались на куски, и его вырвало кровью, когда он отлетел далеко назад. «Умри!» К этим наемникам черного демона у Юнче не было и намека на жалость или милосердие. Отпрыгнув, он увернулся от атаки трех наемников черного демона, ударив ногой одного наемника позади себя. Он проделал кровавую дыру в его груди. Используя силу отдачи, его тело выскочило на дальнюю дистанцию, сметая троих людей языками пламени с неба. Когда он приземлился, еще трое были отправлены в полет с одного удара. Все больше и больше наемников черного демона начали атаковать со всех сторон, окружая Юнче толпой, подобно приливной волне. Юнче оставался спокойным и собранным. Используя размытую тень Звездного Бога, он прошел через толпу, подобно стрижу внутри шторма. Там, где меч души тигра опускался, оружие разлеталось, и люди умирали всего с одного удара. Против меча души тигра защита внутренней энергии этих практикующих на продвинутой ступени не сильно отличалась от тонкого листа бумаги. Вскоре после этого тело Юнче было забрызгано огромными пятнами крови. Тем не менее, он совершенно не обратил внимания на все это. Он просто убил слишком много людей в своей жизни. Для него убийство было так же обыденно, как уборка урожая пшеницы. Оно не могло вызвать ни малейших колебаний в его сердце. Черный демон, который стоял позади, хотел воспользоваться моментом, когда Юнче был в окружении, и провести скрытую атаку, чтобы закончить все раз и навсегда. Но, глядя на его запятнанное кровью тело и наблюдая, как он вырубал волны наемников черного демона, словно пшеницу, глубокий холод начал наполнять его сердце. Это, несомненно, был пацан, но он совершал быстрое и чистое убийство, без каких-либо следов нерешительности или нежелания. Кроме того, его глаза и выражение, когда он убивал, были просто слишком спокойны. Настолько спокойны, что даже не чувствовалось, что он убивает людей. Он также убил немало людей в своей жизни. Не менее 80, если не сотни. Тем не менее, он определенно не был так спокоен, убивая людей. Он был только на продвинутой ступени, но у него была такая страшная сила. Эти шокирующие языки пламени, этот ужасный меч, который даровал смерть тем, кого касался. Сердце черного демона начало биться быстрее и быстрее. Мысль о скрытной атаке по Юнче быстро исчезла, и растущий страх начал распространяться все глубже внутри его сердца. Его шаги стали сокращаться, прежде чем он развернулся и быстро побежал прочь. «Пытаешься сбежать?» Все его действия были на глазах у Юнче. Взгляд Юнче потемнел, когда он махнул мечом души тигра, отбрасывая всех наемников черного демона вокруг него, перед тем, как оттолкнуться от земли, чтобы подпрыгнуть на 30 метров в небо. Его тело начало гореть пламенем, а взгляд зафиксировался на черном демоне. Небесный танец крыла Феникса. Пламя на теле Юнче бешено загорелось, и два огненных крыла расправились на его спине. Всем своим телом он бросился вниз. Издалека это было похоже на миниатюрного феникса, бросившегося вниз с небес, который также сопровождался слабым криком феникса. Небесный танец крыла феникса, огненный навык феникса, записанный в пятой части мировой оды феникса. При активации из-за спины появляются огненные крылья, позволяя бесстрашно бросаться на врага, чтобы затем вызвать крупномасштабный взрыв огня. Первоначально, для того, чтобы использовать этот навык, нужно было развить свою силу огня Феникса до пятой ступени. Но этот духовный барьер был пробит чрезвычайно высокими способностями Юнче к пониманию и силой, дарованной ему огненным семенем бога зла. Он смешал свою силу огня Феникса с силой огня злого бога для того, чтобы пробудить этот навык. Сильное давление и жар температуры с неба заставил черного демона инстинктивно оглянуться назад. Но даже если бы он обнаружил это раньше, было принципиально невозможно для него уклониться от мощного броска небесного танца крыла Феникса. Рев взрыва быстро разошелся по горизонту. На сухой земле быстро распространились многочисленные трещины, как паутина. Но они сразу же были окутаны бешено горящим пламенем. Из бушующего пламени вылетела черная фигура, разбрызгивая огромное количество свежей крови, прежде чем упасть на землю, подобно выброшенному, изношенному мешку, и подняла облако пыли. Каждый наемник черного демона замер в своих действиях. С широко открытыми глазами они в ужасе смотрели на дергающуюся черную фигуру за пламенем. Лан Сюй же также стояла безучастно. Ее маленькая рука закрыла рот, ее взгляд затуманился и наполнился удивлением. Юн Че медленно подошел к черному демону. Он посмотрел на тело, которое растянулось на земле, неспособное стоять, с холодным равнодушием. Огромное количество энергии потребляется каждый раз, когда высвобождается небесный танец крыла Феникса. И это был второй раз, когда он использовал его за сегодня. В дополнение к открытым духовным вратам души зла в течение длительного времени, его тело стало серьезно ослабевать. Тем не менее, эффект от этого удара был ясен и легко видим. Во время предыдущего удара он отчетливо услышал звук ломающегося позвоночника черного демона. Со сломанным позвоночником черный демон может считаться калекой. Даже если бы он пережил эту травму, он все равно сможет провести остаток своей жизни только парализованным. «Пощади меня! Пощади меня! Я не хочу умирать!» Ощущая приближение Юнче, черный демон издал болезненные мольбы о прощении. Это был человеческий инстинкт сохранения жизни. Не говоря уже о том, что для чистого негодяя, как он, который достаточно насладился своей жизнью, даже прожив половину жизни в свободе и без ограничений, Юн Че нагнулся и холодно ответил, снимая желтое пространственное кольцо со своей руки. «Уже нет никакого смысла в твоем существовании». Когда его голос затих, Юн Че рубанул по шее черного демона ладонью. Под хруст шея черного демона сразу же сломалась. Его глаза вылезли наружу. Он никогда больше не издаст другой звук или вздох снова.